Сплошные неприятности. «Крис вылетит из школы?» «О!» — только и смог сказать наш морской лев, который обычно за словом в карман не лез. «Пожалуйста, не надо! Он больше не будет!» Изи расстроилась больше всех. «Дайте ему еще один шанс!» «А ты кто такая?» — мистер Уильямс строго посмотрел на нее. «Случайно не та девочка, которая снова оставила свои письменные принадлежности в столовой? По крайней мере, на них написано «Изабель Лоренс». Ой, это на нее похоже. Не зря у нашей летучей рыбы из Калифорнии прозвище Изи Дизи, растеряша. Она постоянно приходит не в тот кабинет, до сих пор умудряется заблудиться между хижинами и вечно ищет свои вещи. Да, может быть, но что в этом такого?» Изи упрямо посмотрела ему в глаза. «Смотри, чтобы больше этого не было!» Мистер Уильямс обвел взглядом учеников. «Я не собираюсь вас мучить. Просто хочу подготовить вас к реальной жизни, понимаете? То, чему я вас учу, поможет вам в работе». Судя по всему, у него хотя бы есть благие намерения. Но я все равно терпеть его не мог. И, похоже, не я один. «Я не буду собирать чемодан. Уйду в море, как мисс Уайт», — выдавил Крис. «Пошел этот медузий зад, знаете куда?» Шарри отреагировала первой. «Сегодня после уроков кризисное совещание на затонувшем корабле?» Мы кивнули, от потрясения утратив дар речи. Голубой риф без Криса. Невообразимо. Возможно, только я знал, почему он точно не станет звонить родителям. Его мать умерла, а отец, который живет в Калифорнии, с горя спился. Следующим, кому досталось от нового директора, стал Ральф. «Эй, ребята, кто поможет мне подготовить все к вечеринке?» — спросил он на перемене. «Шальная пятница, yes!» Но его, как назло, услышал мистер Уильямс. «Что еще за вечеринка? Я никаких вечеринок не разрешал!» «Но мы каждые две недели устраиваем по пятницам вечеринки», — возразила Юна, наша староста. «Сегодняшнего дня не будете», — заявил отец Барри. «Это лишь отвлекает вас от обязанностей. При случае организую вам кофепитие с настольными играми. Это значительно полезнее и познавательнее». «Отстой!» — запротестовал Ральф. «В штаны себе кофе вылейте!» «Выговор тебе, мальчик! Как тебя зовут?» «Кевин!» — соврал Ральф. Никто его не заложил. Мистер Уильямс со строгой миной записал имя и свалил. Мы, сердитые и расстроенные, смотрели ему вслед. Ральф с полыхающими от злобы глазами превратил зубы в акульи и защелкал ими. На месте мистера Уильямса я бы поостерегся. Рифовые акулы обычно безобидны, но когда защищают свою территорию, им лучше не попадаться. На перемене мы с Шарри и Джаспером отправились на совещание с летучим отрядом. «Лодок со стеклянным дном мы пока не видели. Сетей с акулами тоже», — сказала Шелби. «Но мы продолжим наблюдать». «Можете сегодня во второй половине дня снова слетать?» — спросил Джаспер. «Конечно», — пообещал Морис. Вид у него был расстроенный. «Но если мы выследим банду, которая организует акульи бои, действовать надо быстро. Не уверен, что с мистером Уильямсом это прокатит, если вы понимаете, что я имею в виду». Мы все одновременно закивали. «Если Стив или вы заметите что-то подозрительное, нужно вызвать полицию. Я уверен, что отец Финни нас выслушает и отнесется к нашему рассказу серьезно», — сказал я. «Наверняка», — поддержала меня Шарри. «Мистер Грейсон славный, хоть и запретил Финни кучу всего». Когда перемена закончилась, я с трудом попытался сосредоточиться на математике и физике. Немного помогло, что мистер Гарсия в рубашке с длинным рукавом, наверное, чтобы не было видно царапин, вел себя как обычно. «В следующий вторник состоятся две экскурсии для учеников первого года обучения», — объявил он. «Я вывешу сегодня список. Полкласса поплывет со мной на глубоководную тренировку, вторая половина — на экскурсию к рифу с мисс Беннет». «Звучит заманчиво». Шарри и ее друзья-дельфины, которые наверняка отправятся на глубоководную экскурсию, тут же начали оживленно болтать. Потом мы вспомнили, что с нами не будет Криса. А когда и Финни сказала: «Я, увы, под арестом, мне с вами нельзя», хорошее настроение улетучилось даже у дельфинов. Они, как и я, прекрасно понимали, что этот новый директор выполнит все запреты до единого. Я молчал. Мне вдруг срочно захотелось побыть одному, хотя Шарри очень много для меня значила, и остальных я тоже любил. В обед я сходил за сэндвичем и, покинув многолюдную шумную жаркую столовую, стал бродить по песчаному пляжу почти такого же цвета, как локоны Шари. Легкий морской бриз овивал мне лицо. На пляже никого не было, и очень хорошо, ведь акулы по натуре одиночки. Я вдруг подумал, хорошо бы обо всем рассказать родителям, но они ужасно далеко, и я даже не знаю, интересно ли им, что здесь происходит. Нет, не буду им звонить. Пусть сами хоть разок спросят, как у меня дела. Услышав плач, я сначала решил, что мне показалось. Разве все не на обеде? Нет, звук доносился из-за лодочного ангара, и это точно не завывание ветра. Я подкрался ближе, чтобы не испугать того, кто плачет. Осторожно выглянув из-за ангара, я увидел женщину с заколотыми наверх каштановыми волосами. Айви Беннет. Она, словно жалкая кучка водорослей, сидела на корточках, закрыв лицо руками, и всхлипывала. Я хотел сбежать, но было поздно. Она меня услышала и, подняв голову, поспешно попыталась вытереть слезы и улыбнуться, но все напрасно. Лицо ее было красным и опухшим. «О, здравствуй, Тьяго», — сказала она. «Я сейчас приду на обед. Через 5 минут, хорошо?» Мне вдруг стало ужасно ее жаль. Вместо того, чтобы смотаться, я подошел к ней и сел рядом. «Нелегко, наверное, поначалу в новой школе?» «Нелегко», — грустно подтвердила она. «И если здесь ничего не выйдет, я понятия не имею, что делать. Я хотела начать новую жизнь, понимаешь? Съехала с квартиры на севере, распродала мебель и переселилась в Келарго. А теперь здесь все пошло наперекосяк». «Да уж», — вздохнул я. «Бедная Юна! Зачем я только поставила ее в пару с Леонорой? Я никудышная учительница!» Она судорожно всхлипнула. «Лучше бы я пошла в политику. В детстве я мечтала стать сенатором в Вашингтоне». Не глядя на меня, Айви Беннет протянула мне сложенную газетную вырезку. Я разгладил ее и увидел фото. Надо же, это мисс Беннет с горящими глазами в первом ряду на демонстрации. «Вообще-то я люблю преподавать. В другой школе, человеческой, мне нравилось работать с детьми, и с молодым человеком мы жили душа в душу. Я и не подозревала, что он уже тогда меня... Ах, мне так не везет с мужчинами, у меня, наверное, никогда не будет детей. Это так ужасно!» Она снова залилась слезами и смущенно попыталась их вытереть. «Прости, Тьяго, что я тебя всем этим гружу». «А какие предметы вы тогда преподавали?» — осмелился спросить я. «Английский, французский и обществознание». «А как же вы устроились сюда учительницей борьбы?» Теперь мне и правда стало любопытно. Айви Беннет, казалось, была готова, как рак-отшельник, забиться в свою раковину. «Мне непременно хотелось сюда, но мистер Кристалл сказал, что вакантна только должность учительницы борьбы, звероведения и поведения в особых ситуациях. Вот я и решила попытаться, хотя всего год занималась дзюдо». «Понимаю», — сказал я и откусил от сэндвича. «Но ты тоже невеселый. Что-то произошло?» Не успев оглянуться, я рассказал ей о равнодушных родителях. И как меня добивает, что из-за интриг миссис Ленокс голубой риф катится под откос, что я скучаю по мисс Уайт и по Джеку Кристаллу, хотя его не было всего полдня. «Тебе действительно нелегко», — Айви Беннет ободряюще мне улыбнулась. «Но, может, дашь родителям еще один шанс? Может, они только и ждут случая тебе помочь и показать, что они на твоей стороне?» «Вы так считаете?» «Маловероятно, она ведь не знает мою акулью родню. Но этого я из вежливости говорить не стал». «Течение помогает тому, кто ему доверится, как говорят луна рыбы». «Вы знаете их язык?» «Языки даются мне легко. Я еще несколько знаю. Ну что, пойдем обратно в столовую? Кажется, я все-таки немного проголодалась». Я уже наелся, поэтому ушел в хижину, а мисс Беннет направилась к столовой. Очень смело с ее стороны. Ее там сейчас наверняка обсуждают. После обеда у нас было человековедение. Раньше этот урок вел мистер Кристалл, а теперь мистер Уильямс. Мы напряженно молчали. Директор обвел взглядом кабинет. «Ты! Встань!» — сказал он Шаре. «Я?» — спросила девочка-дельфин. «Ты!» — подтвердил мистер Уильямс. «Посмотрим, что вы выучили на человековедении. Думаю, немного. Я мало хорошего слышал о вашем бывшем директоре. Как называется глава нашего государства?» «Вожак стаи?» — неуверенно спросила Шаре. «Неверно. Президент. Какими качествами он должен обладать?» «Я как-то видела его по телевизору», — приободрилась Шарри. «Громко говорить, хотя бы раз в день злиться и искусно врать?» Новый директор разразился гневной тирадой. «Что нам непременно следует научиться уважать избранных глав государства, и что уж он-то сделает из нас приличных граждан». Потом опрос, больше напоминающий допрос, продолжился, и чем дальше, тем хуже. «Зачем этот придурок спрашивает бедную Шарри, как называется наша столица и кто разрабатывает законы нашего государства? Она выросла среди дельфинов и всего 3 месяца на суше». Но мистера Уильямса это, похоже, не волновало. Я еле сдерживался, слушая, как он засыпает Шарри вопросами, на которые она не может ответить. «Как называется японская валюта?» Шарри совсем запуталась, но все еще надеялась ответить правильно. Тоже доллар?» «Неправильно! Иена! А в Европе...» Я не мог больше на это смотреть. Несмотря на риск, я написал ответ на ладони и незаметно показал ей. «Евро!» — с облегчением выдохнула Шарри. «Правильно! Садись!» Уильямс нацарапал что-то в блокноте. «Я тебя пожалею и не поставлю тебе неуд. Ведь на один вопрос ты все-таки ответила. Так что неудовлетворительно с плюсом!» Шарри потрясенно опустилась на стул. Ее оценка по человековедению в этом учебном году испорчена. Я ободряюще посмотрел на нее, но она опустила голову и ничего не замечала. Блю обняла лучшую подругу за плечи. Мы с Блю, Ноем и Нестором с ненавистью поглядывали на мистера Уильямса, который продолжил допрос. Следующий он вызвал Финни. Она должна была посчитать, сколько требуется голосов, чтобы кандидат стал президентом. «Давай-давай, иди к доске», — махнул ей мистер Уильямс. Финни поплелась вперед. На математике и, естественно, научных предметах она редко поднимала руку, и теперь стало ясно, почему. Едва не плача, она пыталась сложить числа и не могла. «Слабый ответ», — покачал головой мистер Уильямс. «Если хотите знать, у меня акалькулия». Финни отшвырнула в сторону маркер. Класс смущенно молчал. «Мы этого не знали». Она успешно скрывала свои проблемы с числами и счетом не только от учителей, но и от нас. Как печально, что атмосфера в школе теперь настолько отравлена. Я вдруг подумал, что все началось с Вейва. Лучше бы мы никогда его не видели, и он проплыл мимо школы. Нет, это нечестно. Он же просто славный парень, который хотел поступить к нам в школу, а морские оборотни должны помогать друг другу. Раз у людей это не очень получается, то пусть получится хотя бы у нас. Я надеялся, что у другой девочки-оборотня, которую мы обнаружили, все хорошо. Дейзи Кусто, точно, так ее зовут. Услышим ли мы о ней снова? Не допускаем ли мы огромную ошибку, что не занимаемся сейчас ею и ее вторым обличием?